Расставшись с сыном, когда ему был год, я увидела его через 19 лет 20-летним юношей, летом 1956-го, когда он приехал ко мне в Сибирь, в поселок Тисуль Кемеровской области, последнее место моей ссылки. Да простит меня мой читатель, если таковой когда-нибудь у меня будет, за то, что я ненадолго отвлекусь от воспоминаний о страшных днях и перенесусь почти на 20 лет вперед. В Кремль я еще вернусь, чтобы проститься с Николаем Ивановичем. История нашего расставания не канет в лету, раз она живет в душе моей, в моей памяти. Но хочется немного радости, а разве долгожданная встреча с сыном после такой долгой разлуки не радость? Радость, даже если окрашена драматизмом. И если не Серго Орджоникидзе спас нашего ребенка, то так или иначе поочередно родственники спасали, а затем и в детском доме не погиб. Спасибо за это людям». О своей встрече с сыном, встрече, о которой я столько лет мечтала, я и хочу рассказать. К этому времени у меня сложилась новая семья. Пожалуй, будет огромным преувеличением сказать, что она у меня сложилась. С моим вторым мужем, Федором Дмитриевичем Фадеевым, я познакомилась в лагере. До своего ареста он возглавлял агропроизводственный отдел наркомата совхозов Казахской ССР. После освобождения и реабилитации ссыльным он не был и остался в Сибири из-за меня. Но под разными предлогами за связь со мной его трижды арестовывали, и большую часть нашей жизни он то находился в тюрьме, то работал вдали от меня, приезжая лишь в отпуск. А я моталась по различным ссылкам с двумя маленькими детьми. Он всегда старался найти работу по месту моей ссылки, и это было возможно, так как он получил образование в сельскохозяйственной академии на двух факультетах — агрономическом и зоотехническом, и много лет работал в сельском хозяйстве. Кругом были совхозы, устроиться нетрудно, но как только он приступал к работе, следовал арест или же меня ссылали в другое место. Это особая глава моей жизни, тоже драматичная, но в настоящих воспоминаниях я не считаю возможным уделить ей достаточно внимания. К 1956 году наступило потепление, и, казалось, мы могли бы воссоединиться прочно, но этому помешала преждевременная смерть Федора Дмитриевича, измученный 8-летним заключением, следствием с применением пыток, приведшим к самооговору, дальнейшими жизненными передрягами, связанными со мной, он не выдержал. Повторяю, эта тема требует особого рассказа. Сейчас я коснулась ее лишь мимоходом, в связи с тем, что нам всей семьей предстояло встретить Юру. Поселок Тисуль отстоял от ближайшей железнодорожной станции Тяжин приблизительно километров на 40-45. Регулярный транспорт из Тяжина в Тисуль не ходил. Мы тронулись в путь на мотоцикле с коляской. Детей, Надю, которой не было еще 10 лет, и 6-летнего Мишу, мы не могли оставить дома. Так они стремились поскорее увидеть своего братика. Для них это событие было лишь радостным приключением. Пришлось тесниться в мотоцикле. По дороге отказали тормоза, произошла авария, и мы едва не погибли. Но в конце концов добрались до Тяжина. Трудно передать мое состояние. Я ехала к сыну и в то же время к незнакомому юноше. Что он собой представляет? Воспитанник детского дома. Найдем ли мы общий язык? Сможет ли он понять меня? Не упрекнет ли за то, что у меня есть еще дети? Не расценит ли это как измену ему? Наконец он же меня спросит, кто был его отец. И это главное. Надо раскрыть тайну. Не будет ли это слишком обременительно для юной души? Мы встретились после 20-го съезда партии.